А Крум в машине, взятой у приятеля, возвращался в Лондон, делая по крайней мере 60 миль в час. Этот первый поцелуй, которым он коснулся холодной и все же пылающей щеки Клэр, поверг его в какое-то исступление. Поцелуй означал огромный шаг вперед. Тони не был порочным юношей и отнюдь не считал преимуществом, что Клэр — замужняя женщина. Но казались бы его чувства столь же пламенными, будь она не замужем. Этого вопроса он перед собой не ставил. Неуловимое очарование, присущее женщине, познавшей чувственную любовь, и особая острота, которую знание это придает ощущениям мужчины. Все это представляет интерес для психолога, а не для наивного юноши, полюбившего в первый раз в жизни. Тони хотел бы, чтобы она стала его женой, если это возможно. Если же нет, то все равно как, лишь бы заполучить ее. 3 года он прожил на Цейлоне. Работал как вол. Белых женщин видел мало, и ни одна его не увлекла. Единственной его страстью была игра в поло. А когда он встретился с Клэр, он только что лишился и пола, и работы. Клэр заполнила образовавшуюся пустоту. С деньгами у Тони дело обстояло еще хуже, чем у Клэр. У него имелись сбережения около 200 фунтов, и на них надо было жить, пока он не найдет места. Поставив машину обратно в гараж, он стал соображать, где бы пообедать подешевле, и решил пойти в свой клуб. Он фактически там и жил, а в своей комнате на Райдер-стрит только ночевал и утром завтракал вареными яйцами и чашкой чаю. Комната была неуютная, в первом этаже, полупустая. Всего лишь кровать и платяной шкаф. Окна выходили на высокую стену соседнего дома. В такой же комнате в 90-х годах останавливался, ночевал и завтракал его отец, когда приезжал в город. Только теперь она стоила вдвое дороже. Под воскресенье в клубе не было никого, кроме нескольких завсегдатаев, привыкших проводить субботний вечер на Сент-Джеймс-стрит. Молодой человек заказал себе обед из 3 блюд и уничтожил его до последней крошки. Затем выпил пиво и отправился в курительную выкурить трубку. Собираясь опуститься в кресло, он заметил стоявшего перед камином высокого худого человека с темными изогнутыми бровями и седыми усиками, который рассматривал его через монокль в черепаховой оправе. Повинуясь импульсу влюбленного, жаждущего любым способом приблизиться к даме своего сердца, Тони обратился к нему. «Простите, сэр, вы не сэр Лоренс Монт?» «Всю жизнь был в этом уверен». Молодой человек улыбнулся. «В таком случае, сэр, я познакомился с вашей племянницей, леди Корвен, когда она возвращалась с Цейлона. Она говорила мне, что вы состоите членом этого клуба. Моя фамилия Крум». «А!» — отозвался сэр Лоренс, роняя монокль. «Я, видимо, знал вашего отца. Я постоянно видел его здесь перед войной». «Да, он записал и меня с самого рождения. Должно быть, я самый молодой член клуба». Сэр Лоренс кивнул. «Так вы познакомились с Клэр? Ну, как она перенесла поездку?» «Мне кажется, очень хорошо, сэр. Давайте сядем и поговорим о Цейлоне. Хотите сигару?» «Спасибо, сэр, у меня трубка. Может быть, кофе?» «Официант, 2 чашки кофе. Моя жена сейчас в Кондофорде у родителей Клэр. Прелестная молодая женщина». Заметив, как пристально смотрят на него темные глаза старика, молодой человек пожалел о своем порыве. Он покраснел, но храбро ответил. «Да, сэр, она прелестна». «А вы знаете Корвена?» «Нет», — коротко ответил Крум. «Очень неглуп. Понравилось вам на Цейлоне?» «О, да, но пришлось уехать». «Возвращаться не собираетесь?» «Боюсь, что нет». «Я был на Цейлоне очень давно. Индия, в общем, поработила его. В Индии бывали?» «Нет, сэр». «Трудно понять, действительно ли индийцы стремятся к независимости. Ведь там 70% населения крестьяне, а крестьяне хотят устойчивости и спокойной жизни. Я помню, в Египте перед войной началось сильное националистическое движение. Но филахи были все за Китченера и за твердые английские законы. Во время войны мы убрали Китченера и лишили их устойчивости. Тогда они впали в другую крайность. Что вы делали на Цейлоне? Управлял чайной плантацией. Но потом владельцы стали наводить экономию, объединили три плантации. И я оказался не у дел. Как вы думаете, сэр, намечается какой-нибудь сдвиг? Я ничего не понимаю в экономике. Никто не понимает. Теперешнее положение вещей вызвано десятками причин. А люди вечно стараются все свалить на одну. Возьмите Англию. Тут и отказ от торговли с Россией, и относительная независимость европейских стран, и резкое сокращение торговли с Индией и Китаем, и рост потребностей населения в послевоенные годы, и увеличение расходов по государственному бюджету примерно с 200 миллионов до 800. Значит, на оплату труда мы вынуждены расходовать в год почти на 600 миллионов меньше. Когда твердят о перепроизводстве, это, конечно, к нам неприменимо. Так мало мы давно не производили. Тут и демпинг, и никуда не годная организация, и неумелый сбыт даже того ничтожного количества продуктов питания, которое мы производим. Прибавьте к этому нашу привычку надеяться, что завтра все наладится. И наши повадки балованного ребенка. Все это причины специфические для Англии. Причем две из них — слишком высокие потребности и повадки балованного ребенка — присущи также Америке. А какие в Америке еще причины, сэр? Америка, конечно, и перепроизвела, и переспекулировала. И уровень потребностей там так высок, что страна прозакладывала все свое будущее. Система продажи в кредит и так далее. Она сидит на золоте, но из золота ничего не высидишь. А ведь деньги, данные Европе в долг за время войны, были по существу деньгами, которые Америка заработала на войне. Хотя американцы этого не понимают. Согласившись на всеобщее аннулирование долгов, они тем самым согласились бы и на всеобщее оздоровление экономики, включая их собственную. Но разве они когда-нибудь согласятся? Никогда нельзя предвидеть, что сделает Америка. Она гораздо менее консервативна, чем страны Старого Света. Она способна на большие дела, даже когда действует в собственных интересах. Вам нужно найти работу? Очень нужно. Где вы учились? Я пробыл 2 года в Веллингтоне и в Кембридже. А когда подвернулись эти плантации, я сейчас же ринулся туда. Сколько вам лет? 26. А чем бы вы хотели заняться? Молодой человек наклонился к собеседнику. «Право, сэр, я взялся бы за что угодно. Но я хорошо знаю лошадей и надеялся, что, может быть, удастся устроиться на конный завод или при манеже для верховой езды». «Это идея. Странно, между прочим, обстоит дело с лошадьми. Они входят в моду по мере того, как вымирают. Я поговорю с моим кузеном Маскимом, у него конный завод, и он помешан на том, чтобы снова влить арабскую кровь в английских чистокровок. Он выписал несколько арабских кобыл из Египта. Возможно, ему кто-нибудь понадобится». Крум вспыхнул и улыбнулся. «Вы ужасно добры, сэр. Это было бы идеально. Я имел дело с арабскими пони для поло». «Видите ли?» — задумчиво пробормотал сэр Лоренс. «Больше всего на свете вызывает мое сочувствие человек, который действительно нуждается в работе и не может найти ее. Но придется переждать, пока пройдут выборы. Если социалистов не погонят, владельцам конных заводов останется только пустить свой молодняк на жаркое. Представьте себе, что на вашем куске хлеба с маслом лежит ломтик победителя на дерби. Вот уж поистине радость джентльмена». Сэр Лоренс поднялся. «А теперь спокойной ночи. Моей сигары мне как раз хватит до дома». Молодой человек встал и не садился до тех пор, пока худая и подвижная фигура сэра Лоренса не скрылась из виду. «Ужасно славный старик», — размышлял он. Погрузившись в глубокое кресло, Он решил не отчаиваться и предался созерцанию лица Клэр, которая как бы рисовал перед ним дым его трубки.